Часть 44. Такого разгрома противник, разумеется, не ожидал. Дымили зажженные квадроботы, раненые отползали в кусты. А Брейн все стрелял и стрелял, меняя короб за коробом, пока последний пустой не стукнулся о днище грузового отсека. Тогда только Брейн огляделся и далеко впереди, на краю той же балки, заметил два уцелевших транспорта из отступивших остатков колонны. Он схватил тринокль и, приложившись к нему, разглядел восьмерых бойцов в легкой броне, которые, как и он, разглядывали его через свои бинокли. Это были не варвары, это были не суперколверы, гоберли или канзасы. Сам не зная откуда, но Брейн узнал их. Эти сутуленные силуэты были ему знакомы, но откуда? Между тем на шум боя из отряда старшины Крэмера прибыла группа из 15 бойцов. Они быстро подавили оставшиеся точки сопротивления и стали принимать просьбы о сдаче. Заросшая кустами балка была завалена желающими сдаться немедленно. Уцелевшие в поле десантники также начали откатываться к транспортам, а когда появилась возможность, побежали, что было сил. Но некоторых все же настигали пули. Еще через полчаса один из двух прибывших транспортов стартовал и пошел домой, сделав большую петлю, чтобы перескочить линию фронта в самом безопасном месте. «Эй, полковник, ты не ранен?» — услышал Брейн словно через пелену тумана. Это был старшина Крэмер, который поддерживал Брейна за плеч. «Так вот же, у него кровь!» — воскликнул кто-то. «Кали ему, GS! Кали скорее!» Брейн услышал треск разряда и чуть позже с опозданием боль в локте. Похоже, препарат начинал действовать. Стала наваливаться приятная тяжелая сонливость, ощущение, при котором хотелось проспать 100 часов подряд. Но это длилось недолго. И Брейн увидел яркий свет и обнаружил себя полулежащим в кресле. «Да вот, он уже приходит в себя». Это был голос генерала Роджерса. «Покиньте помещение, мне нужно поговорить с ним», — приказал генерал, и Брейн услышал за спиной шаги и лязг оружия. «Да, старшина, и поставьте у двери часового. До выяснения всех обстоятельств я больше доверяю вашим бойцам, чем роте охраны». «Слушай, сэр», — щелкнула магнитная задвижка. Генерал взял со стола стакан, до половины наполненный какой-то желтоватой жидкостью, и подал Брейну. «Выпейте это, полковник, сразу почувствуете бодрость». Брейн взял стакан, ослабевший рукой, и стал пить. Ничего особенного, на вкус как мятная витаминизированная микстура, которую его многократно подчивали в госпиталях. Он выпил все и вернул стакан. «Ну как?» — спросил генерал. «Как будто начал согревать». Признался Брейн и вздохнул, поскольку теперь ему уже становилось жарко. «Это быстро пройдет. По крайней мере, у суперколверов это проходит быстро. А варвары по физиологии к суперколверам ближе канзасов и гоберли». «Да», — кивнул Брейн. «Я прямо сейчас чувствую». Он еще раз вздохнул и огляделся. «Ну и как?» — улыбнулся генерал, разваливаясь в кресле напротив. Только сейчас Брейн понял, что они находятся в вип-каюте для старших офицеров. «Потрясающе, генерал. Удивительное ощущение. Что это за лекарство?» «О!» — генерал покачал головой. «Вы лучше спросите, сколько оно стоит. Теперь я ваш должник». «Я не об этом. Здесь его не производят, только в метрополии». «Я бывал в метрополии». «Правда? В вашем досье об этом ничего не сказано», — заметил генерал, и его лицо сделалось серьезнее. «Досье бывают разные. Для разных служб. Отдельный уровень допуска», — попытался выкрутиться Брейн. Он и сам не понял, почему заговорил про метрополию. «Он что, действительно там бывал?» «Видимо, вы правы. А значит, мне еще расти до следующего уровня допуска». «Что со мной было? Как я тут оказался?» «Скорее всего, по вам ударили из плазматрона. Спасли большая дистанция и этот ваш квадробот. Распадаясь, его материалы образовали плазменную подушку, поэтому вам достался только шлепок, если можно так сказать. Ну и костюм ваш теперь в дырках». «Ничего, я надену другой», — сказал Брейн, только сейчас оглядывая брюки и пиджак, которые были посечены разнокалиберными отверстиями с обгоревшими краями. «Надеюсь, я вас не слишком шокировал нелюбезным приемом тогда в зале». «Больше всего я был шокирован отсутствием нужной информации, а ваша манера, мне она показалась наигранной». «Почему?» «Потому что, рассказав обо всех ожидаемых ужасах, вы остались проводить лекции». «Если честно, хотелось бежать». «Да-да, генералы тоже люди, и я не рискую, если в этом нет необходимости». «А в этот раз какая была необходимость?» — спросил Брейн. «Предатели. Начальник оперативного отдела предупредил меня о целой сети агентов в масштабе небольшого штаба. Их всех заслали?» «Нет, попросту купили». «Здесь так плохо с жалованием?» Генерал усмехнулся. «До вашего им, конечно, далеко, но генеральского мне вполне хватает. Им предложили досрочное прекращение контракта и мирную жизнь в собственном коттедже на берегу теплого моря». Брейн вздохнул. «Когда-то я тоже хотел жить в собственном домике на берегу теплого моря. Или мне это только снилось?» «Такие вещи снятся многим, кто на передовой. Но дело в том, что никакого моря и домика эти глупцы не получили бы». «А что бы они получили?» «Ликвидацию». «Думаете?» «Я знаю. Мы воюем не с гигантом Супрема, как многие считают. Супрема — только вывеска захватчиков». «Одно время нам противостояли джунгары». «Джунгаров они используют как пехоту, хотя те мнят себя полноценными партнерами». «Как выглядят захватчики, генерал? Мне кажется, я видел во время боя каких-то странных субъектов». «Не знаю. Я видел только фото и видеофиксацию, где они были в защитной броне и шлемах. И, возможно, это были вовсе не они. А когда вы их видели?» «В тот момент, когда они уже отступали из балки, у меня как раз вышел весь боезапас, я посмотрел чуть правее, как будто почувствовал что-то. И там далеко сумел разглядеть их в тринокль. А они смотрели на меня». «Много их было?» «Тех, что показались мне подозрительными, было трое. А еще пятеро — обычные бойцы». Генерал покачал головой. «Что?» «Да это я вас. Всякий раз вы сами возглавляете атаку, контратаку. Вот сегодня в засаде за пулеметом тоже сами. Прежде я думал, что такие, как вы, работают головой, ну, дают какие-то быстрые ценные советы, которые приводят к быстрому результату. Про одного такого специалиста я слышал. Случалось, он даже успешно консультировал по диспикеру, и все получалось». «И где он сейчас?» «Погиб. Одна из враждующих сторон провела сложнейшую операцию и нашла его очень далеко от фронтовых событий». «Наверное, до последнего думал, что находится в полной безопасности». «Скорее всего», — кивнул генерал. «А я себя не обманываю. И потом, когда я в атаке, лучше чувствую обстановку». В дверь постучали. И сразу кто-то вошел. Еще не успев обернуться, Брейн уловил легкий запах духов, очень знакомый. «Я занят», — сухо произнес генерал, а Брейн едва сдержался, чтобы не повернуться. Запах этих духов был ему знаком, но откуда? «Это свежие сводки, сэр», — возразил ему женский голос. Это особо не привыкла подчиняться и вела себя дерзко даже в присутствии генерала. Но Брейн справился и не повернул головы, хотя от звука ее голоса его уже почти трясло. «Оставь папку и уходи». Оставить папку можно было у входа. Там находилась тумбочка, но настойчивая особа прошла к небольшому столику возле генерала, положила папку и, развернувшись, бросила на Брейна быстрый взгляд, не удостоив отдельного приветствия человека в гражданской одежде. Хлопнула дверь, и воцарилась тишина. «Рослая девочка. По виду суперколвер, но по повадкам варвар», — заметил Брейн. На ее воспитании сказалось влияние окружения. «Это еще одна причина оставаться тут, под угрозой высадки вражеского десанта?» «Да, она отказалась эвакуироваться». «Характер?» «Вся в мать». «Она из варваров?» «Нет, чистокровная суперколвер, но выросла здесь». «В метрополии к детям иное отношение, более отстраненное», — осторожно заметил Брейн. «Вы провели там немало времени, насколько я понял», — заметил генерал, внимательно глядя на Брейна. «Да что же я лезу со своими дополнениями?» — мысленно обругал себя Брейн. «Нет, не так долго, как вам кажется. Просто я обратил на это внимание, ведь у нас, у варваров, все иначе». «Да, вы слишком много внимания уделяете личности ребенка. Балуете его. Позволяете жить в семье вместо воспитания в питомнике. Отсюда неуправляемость в известной мере». «И гибкость ума». «Ну, в какой-то мере, да, вы правы. Иногда это требуется». «Часто это необходимо». Было видно, что генералу не хочется соглашаться с мнением Брейна. «Согласен, полковник. Иногда это необходимо, но с оговоркой. В вашем мире, варваров, то есть в этом колониальном секторе. А в системе метрополии такие, как вы, даже самые продвинутые и талантливые, увы, чужеродные и ненужные объекты». «Может быть», — пожал плечами Брейн.